Но я впадать в морковный фанатизм не стал, 20 соток под морковку мне хватит, а мужики и бабы решили, что им столько же надо, не иначе меня они рассматривали как пожирателя корнеплода, способного в день мешок схомячить в одно рыло. Еще по весне я тщательно проинспектировал свой рюкзачок на предмет, не завалялось ли что между швами. Вообще-то я рассчитывал найти выпавшие из кассеты сверло на 0,8 мм, но нашел только парочку совершенно высохших ягодин черного цвета. Ну да, я периодически таскал на станцию в нем корзинки с урожаем Веры Сергеевны, но распознать ягоды не смог. Решив, что это вряд ли что-то ядовитое, ягодки я посадил на отдельной клумбе, и, оказалось, очень умно сделал. Из одной проклюнулись сразу три кустика, которые я по листьям отнес к черной смородине, а в деревне у Витькиных родителей ягоды были крупные, не чета нынешним лесным, а из второй – один куст, но мне показалось, что куст был этот черной рябины, в смысле, арония мичуринской, которая, как говорила Вера Сергеевна, была случайным и принципиально бесплодным тетраплоидным гибридом, который в результате некоего апокамиксиса, уже слово само по себе страшное, превратился в нормальное растение. Она говорила, что вероятность повторения процесса несколько меньше, чем вероятность написания «Войны и мира» стадом обезьян, сидящим за клавиатурами, так что если я не ошибся, чернорябиновка, она и на вкус приятна, и для организма полезна. Сверла я не нашел, но весь остальной инструмент оказался в полном порядке, включая маленькую электродрель на батарейках, которые фонарик также мог подзаряжать, так что я, выбрав наиболее достойные из французских ружей, приступил к имплементации процесса, изложенного в тоненькой тевтонской книжке, то есть из четырех стволов сковал одну толстую стальную палку. После того, как железка была закончена, я, окинув взглядом засыпанный окалиной пол в кузнице, отправился к соседу, то есть к нынешнему моему барину за помощью, и застал его в состоянии полного нестояния. Если я при первой встрече думал, что он пьян, то я жестоко ошибался, сейчас он реально лыка не вязал. Но у меня с собою было, то есть я и раньше слышал, что Александр Григорьевич не просыхал, просто степень непросыхания не представлял. Однако захваченная крынка с лекарством оказалась кстати. Взяв отставного поручика за шиворот, я усадил его за стол, на котором уже стояла миска с вываленными в нее солеными помидорами. По моему рецепту солеными, с хреновыми листьями, укропом и чесноком. Первую помидорину я скормил экс-вояке буквально с руки, а все остальные он уже сам умял с невероятной скоростью. Этот засол мозги быстро прочищает. Если хрена не жалеть, то очень способствует, в том числе и от похмелюги. На соседа тоже подействовало. Уже минут через пять он самостоятельно встал, дошел до крыльца, там справил малую нужду и, вернувшись к столу, и на меня внимание обратил. «Никита Алексеевич, какими судьбами? Я тут слышал, что вы меня в крепостные себе записали. Ой, тут экс-поручик вспомнил какую-то падшую женщину, да не себе, и не записал, а спрятал на время, пока бумаги не будут выправлены. А попу вы что-то другое говорили. А что ему говорить, когда он спрашивает, какого рожна у меня в Павловке мужики без присмотру сидят и ни хрена не делают? Ну, допустим. А когда бумаги готовы будут? Ну тут, Алексеич, дело такое, деньги нужны, а у меня с ними, сам видишь, буквально никак. А денег нужно много, там одних пошлин рубликов на 20. А стало начальникам дать уже полсотни нужно, секретарю же в дворянском собрании еще, да и не только ему, сколько всего. Я так думаю, то есть я, когда зимой все для этого готовил, подсчитал, в уезде бумаги сделать, это 100 рублев, а в губернии еще 400, то есть сначала в Тульском уезде, а потом еще. Никит, ты кто вообще? А, ну да, в Америке рос, Адоевский у нас уезд, Адоевский, а денег собрать у меня мужики-то в год всего рублей на 100 оброку дают. Еще мехи и мисок и горшков рублей на 20 продает. Где продает? Да на рынке, в Туле. Но все мало выходит, а мне и подушные платить, и мало получается. А что нужно, чтобы мне на рынке в Туле торговать? Ну, бумагу от меня разрешительную. А чем торговать-то будешь? Хотя, говорят, топоры ты неплохие куешь, полтину за такой топор точно дадут. У тебя еще есть? Он кивнул головой на пустую миску. Я высыпал туда остатки помидор из крынки. Он слопал еще одну, сморщился. «Сейчас у меня денег нет, а разрешение стоит 2 рубля и 60 копеек. Еще на дорогу какой-никакой расход. Я тебе такую бумагу сделаю, А ты вот таких крынок мне с дюжину принеси и потом деньгами рублей 25 в год как осилишь? Если мне сейчас дашь на месяц дюжину мужиков, то и сотню осилю. Сотню? Ну ты сам это сказал. Сказал, осилю, если сейчас дашь дюжину мужиков, а в бумаге будет написано, что я могу и крестьян покупать. На пьяном челе буквально читались охватившие соседа сомнения. Мужиков-то дать можно, а кто сено косить будет? Я Акима пришлю, он все сено в два дня накосит, и в этом у меня сомнений не было. Аким уже опробовал изготовленную мною конную косилку. Не супер хай-тек у меня получился, но за пару дней мужик накосил сено для Милки на год с большим запасом. А ты меня не обманываешь? Я тебя когда-нибудь обманывал, обещанное не выполнял? Верно, не было такого. Но ты ведь мне ничего еще и не обещал. Ладно, ты мне еще к рынку этого пришли, он кивнул на опустевшую миску, а я тогда завтра же в Адоев и прокачусь. Завтра, не завтра, а через неделю у меня была бумага с красивыми печатями, дозволявшая крестьянину Никите из Павлова торговать на рынках Тульской губернии любым товаром, а также дозволявшая упомянутому крестьянину покупать от имени помещика свиньи на мужиков и баб с чадами. Мало что на документе не имелось моей фотографии, там вообще никаких примет крестьянина Никиты не указывалось. Впрочем, меня это не расстроило, хотя свиньин и предупредил, ежели ты на рынке один будешь и никто личность твою подтвердить не сможет, то дай околоточному пятак, он сам подтвердит. Кстати, поручик оказался по части денег исключительно честен. Бумага действительно стоила 2,60, что подтверждали наклеенные на нее гербовые марки сбора за розничную торговлю в разнос. Ну и я буду с ним пока честен. Пока Аким косил, присланные мужики быстро рыли мне две дудки, этим занимались шестеро, и лепили кирпичи из указанной мною глины, еще шестеро, не проявляя при этом особого рвения, но ровно до тех пор, пока один из них не сбегал на побывку домой. Вернулся он сильно задумчивым, а когда я сказал, что все, что они делают, мне нужно для постройки еще одной косилки, уже для их деревни, в мужиков словно бес вселился. Ну да, когда на не самую маленькую деревню приходится только три косы, народ так и тянется к техническому прогрессу. А когда эти мужики своими собственными глазами увидели, как три бабы и одна девка минут за 15 валит в лесу дерево со стволом толщиной сантиметров 30, из полудюжины сломанных сабель отковал я пилу «Дружба-2». Короче, я вообще не ожидал, что дудку глубиной в 12 сажений можно отрыть, причем силами всего 6 совсем даже не гераклов, меньше чем за неделю, а за 2 в ней еще и сруб поставить. Я решил, что в обычной дудке руду копать все же несколько рискованно, а мне пока и одной шахты хватит, я же не собираюсь стать стальным магнатом. То есть я бы, может, и не возражал, но поместье все же небольшое, на магната мне просто дерева не хватит для получения угля. Поздней осенью 19-го года возле кузницы выросла почти настоящая домна. То есть домна была вообще настоящая, просто маленькая, но очень нужная. Весь железный хлам из нычки Гаврилы я уже пустил в дело, так что для продолжения банкета мне срочно понадобился новый металл, причем много, но еще срочнее мне потребовались деньги. Деньги, они страннее меда, потому что сначала мед все же есть, и только потом его нет, а вот денег и изначально не было. Как все знают, чтобы появились деньги, надо что-то ненужное продать, а что там у меня ненужного имеется. Из совсем уже ненужного у меня остались только три бронзовых пушки и две больших кучи белой глины, которую я, при выкапывании шахты, велел мужикам отдельно складывать. Так что я построил еще один горн. Бронза, зараза, оказывается, очень прочная. Но, как и любой сплав, в котором медь преобладает, некоторое время после сильного нагрева становится мягкой, так что удалось одну пушку поделить на относительно мелкие кусочки. Кусочки в горне расплавил, жидкую медь залил в изготовленные формы, и, к моему удивлению, почти все у меня получилось с первого раза. Ну, не совсем, конечно, напильником помахать пришлось еще дней несколько, но где-то к крещению девайс был готов. Кривой, не очень-то и уклюжий, но работающий, мощностью в 4 бабских силы. Второй девайс по моим указаниям изготовил Авдей, мужик достаточно рукастый оказался. Этот девайс был послабее, всего в 2 девкинских силы, но без него и первый был бы бесполезным. Ну, почти, но когда девки на семенарушке очистили достаточно семечек, я запихнул их в пресс, а когда на длиннющей ручке этого простого рычажного пресса повисли 4 довольно упитанных уже бабы, из пресса полилось масло. Масла получилось много, потому что семечек вышло собрать 3,5 тонны. Причем, отдельное спасибо дядьке Пустовойту, семечки получились очень жирными. А я еще где-то прочитал, что для улучшения маслоотдачи семки нужно до 90 градусов нагревать, и примерно 1500 литров масла вскоре заполнили специально изготовленные Авдеем бочонки. Небольшие, 50-литровые, 30 штук. Со своей бумагой я уже один раз в Тулу успел скататься, даже продал там из сделанного мною добра 4 серпа, заработав целых 80 копеек. Мог бы и больше заработать, но мне время терять не хотелось, так что отдал все сразу одному мужику, который такую цену предложил. Тоже не сразу отдал, мужик поначалу хотел их по гривеннику купить, но я-то торговаться умею. А еще я умею неплохо цены запоминать, и, что меня тогда сильно поразило, масло коровье стоило столько же, сколько и масло постное, в смысле горчичное или конопляное, то есть горчичное еще дороже стоило. Деньги я почти сразу почти все потратил, купив 4 цыплят, и сэкономив после ожесточенного торга гривенник, но про масло не забыл. И в начале февраля мы с Акимом и Матрёной отбыли в стольный град Тулу, то есть в губернскую столицу. Город был, к моему удивлению, довольно большой, народу в нем было 1000, наверное, за 50, но мне было важно то, что где-то 5000 из них были людьми не сильно бедными. Ведь 3 роскошных магазина на главной улице, ну, по нынешним временам роскошные, не для всякой рвани же открыты были. Самым сложным в этом путешествии было добраться до Тульского тракта. Милка туда сани 4 часа тащила, причем больше смотрела, как мы по сугробам сани толкаем. А потом, по неплохо накатанной дороге она уже даже легкой рысью пошла. Аким, правда, удивлялся, что я в город отправился совсем не в ярмарочный день, но у меня и цели заключались вовсе не в стоянии на рынке. Так что где-то в районе 4:30, уже смеркаться начало, наши сани подрулили ко 2-му по крутости магазину на центральной улице, и я отправился на переговоры. Думал, к управляющему, а оказалось, что к хозяину. Душевный оказался мужик, проникся моей нуждой в деньгах. Я бы тоже проникся, если бы у меня эти деньги были, а кто-то предложил мне купить масло не по 16 рубликов за пуд, а всего по 12. 11,5 пудов прекрасного, рафинированного, но пока еще не дезодорированного, постного масла, причем изготовленного по иностранной технологии. По дороге в Тулу я решил, что крестьянином Никитой будет таким, а я представлюсь, скажем, временным управляющим маслобойного завода Павловых, что было вполне разумно, ведь ни джинсовой одеждой, ни белорусскими говнодавыми гортиксами я на туземца ну никак не канал. Так что всего-то после примерно часа торговли мы с хозяином магазина договорились, и я вышел, положив в карман 1500 рубликов в очень звонкой монете. 1500, потому взял еще и скромную плату за обещание по запросу в течение целого года в Тулу масло это возить только в магазин Левенцова-младшего и ни в коем случае не поставлять его какому-то Сушкину. Ну что, 28 золотых пятерок и 10 больших серебряных рублей душу мне согрели. А если учесть, что я толкнул только 4 бочки, домой я привез только 140 рублей, зато Милка всю обратную дорогу просто бежала за санями. Всего за 10 я купил довольно неплохую, по словам Авдея, я-то в лошадях совсем не разбирался, лошадку, причем, если верить продавцу, но Авдей ему верил, 4-летку, а Милке было уже за 10 лет. По дороге Авдей вслух мечтал о том, что он новую кобылку сводит к какому-то соседу, у которого конь есть очень неплохой, а я вслух удивлялся тому, что лошадку получилось так дешево купить. Однако недолго удивлялся, пришлось другому удивляться. Матрёна мне глаза открыла на дешевизну. Так это ассигнациями лошадь 40 рубликов стоит, а ты ему серебром платил. Тошь на тошь и выходит, ты переплатил даже изрядно. А масло постное на рынке по 40 копеек за фунт продается, это на ассигнации или за серебро, за медные деньги, ну и за ассигнации тошь. Кто на рынок-то с серебром ходит? Ходит, еще как ходит. Коровье-то масло только на серебро и продавалось. Но в целом, оказывается, я этому купцу Левенцову постное масло по 4-й цене впарил. Интересно, это он чего-то нанюхался или я такой убедительный был, что матерого купчиху заболтал? Причем заболтал, похоже, всерьез, он же по такой цене был готов купить и тонну масла, почти тонну. Он говорил, что если я к великому посту привезу пудов 50-60, то он все возьмет. Ну да, Когда я в первых числах марта привез в Тулу еще 10 бочек, все сразу везти просто побоялся, причем не за бочки опасался, а за выручку, то понял, кто кого в сделке с купцом обманул. То есть я его вроде как и обманул, но тогда он меня, получалось, обманул вообще втрое. Прикидываясь иностранцем, я пытался впарить ему что-то вроде сунфлавирайл, а он это воспринял как масло оливковое, которое вообще-то стоило в районе рубля за фунт. Рубля серебром, мужики такое даже помыслить купить не могли, так что моя цена ему показалась, не знаю, что он подумал, может решил, что масло ворованное, но при таких барышах это же ни одного купца не остановит. Вернувшись с деньгами, я на следующее утро скатался к свинину, раз обещал ему сотню в год, то уж лучше сразу отдать и не мучиться. Но когда я положил перед ним на стол 20 маленьких симпатичных кругляшей, он, несмотря на то, что был практически трезв, уставился на них буквально по пословице про барана и ворота, а потом тихим голосом поинтересовался: «Это что? Ну я же обещал 100 рублей в год тебе заносить, так и занес. Так ты что, говорил про 100 серебром, не на ассигнации?» В голосе его послушалось такое удивление, что у меня в глубине души проснулась жаба и начала что-то пыхтеть о напрасно потраченном золоте. Но жабу я резко заткнул. Нужно же, как сейчас говорят, фасон держать. Дворянам меж собой на ассигнации договариваться невместно. Мне и в голову не могло прийти, что вы об ассигнациях говорили. Впрочем, даже если вы так и думали, тут я специально к нему на «вы» обратился, типа обиделся, то я имел в виду нормальные деньги и от слов своих. Как дворянин, давший их дворянину, отказываться под таким предлогом не буду. Дворяне друг друга не обманывают. Тот с полминуты подумал: «А знаешь, Никита Алексеевич, ты вот давеча про крестьян говорил. Бери у меня насовсем мать твоей Матрены, вместе с мужем и детьми забирай. Я сей же час передаточную напишу, будто ты у меня их, скажем, в карты выиграл. И тебе хорошо, а то Матрена, гляжу, каждую неделю сюда к матери шастает и не работает по полдня, и мне экономия. Ну, думаю, 1,5 рубля за душу тебя не разорит, хотя подушный-то за них всяко мне платить». При этих словах он этак выразительно на меня посмотрел. «Серебром? Ну да, Александр Григорьевич, я с удовольствием буду тебе отдавать на покрытие подушных по 3 рубля с души. Ну, если ты мне подскажешь, где эти души взять, где взять?» Игнатьев вроде поместье продавать собирался, но у него за 200 душ, это выйдет серебром 1020. «Тебе же столько мужиков не нужно, нужно гораздо больше, но не сразу, я бы где-то через год купил бы. А если больше, то тебе нужно в Псковскую губернию. Там мужика с семьей на вывод рубликов по 10 можно взять, а много брать если, то и до 5 торговаться не зазорно будет. И девки там хороши, я их рубля по 4 покупаю, но если сразу много брать, то и за 3 торговаться можно. Далековато я, конечно, советом воспользуюсь, ну а как-то побыстрее можно хоть дюжину другую мужиков подкупить, чтобы к посевной успеть. К посевной. А давай завтра к Игнатьеву съездим. Сегодня уже поздно, а вот завтра, если с рассветом выехать, то как раз успеем. Вот чего не отнять у старого поручика, так это заботы о лошадях. На санях, запряженной парой каких-то светло-коричневых лошадок, мы проехали 12 верст до Адоева меньше, чем за 1,5 часа. Ну и за Адоев всего 3 часа ехали. Я думал, что этот Игнатьев, помещик, которому стало трудновато с хозяйством управляться, а оказалось иначе. Петр Петрович оказался отставным прапорщиком, причем в отставку ушел по ранению, а фактически, по инвалидности. У него левый рукав пустым был. Инвалида взял себе в управляющий подполковник, у которого тот служил в войну, а когда хозяин поместья умер прошлым летом, наследники решили монетизировать наследство, что самого Петра Петровича отнюдь не радовало, так что он пытался продать поместье без фанатизма. С ним Александр Григорьевич быстро договорился о передаче в услужение 25 душ за 500 рублей, причем с условием, что эта сумма пойдет в зачет будущей платы за все поместья. После того, как я сообразил о причинах отсутствия энтузиазма в деле торговли недвижимостью, то предложил Петру Петровичу остаться в качестве управляющего и после смены собственника. Тот секунду подумал, или, скорее, просто воздуха набирал перед тем, как озвучить информацию, и выложил коммерческую тайну. Мне велено поместье продать не меньше, чем за 10 тысяч серебром, а с того, что сторгую сверх того, 5% моими будут. Ясно. Я предлагаю, а какой у вас оклад жалования? 200 рубликов в год, стол и жилье еще. Я предлагаю 10 тысяч серебром за поместье, еще лично вам 500 в качестве подъемных, то есть вроде как на обзаведение, жалование поначалу 240 в год, через год увеличим. Стол и дом, конечно, и вам, и супруге вашей. Я холост, это плохо. Вам ведь, поди, и 40 нет, как раз 40, и дворянин, личный, 300 в год, свадьба за счет нанимающей стороны, личный выезд, то есть параконная бричка в собственность как подарок к бракосочетанию, устроит, а когда купчую оформлять будем, когда, если повезет, то в середине сентября, а если не повезет, то уже в ноябре, соглашайся, Павел Петрович, начал уговаривать его Свинин, я пока еще не видел, чтобы этому юноше не везло, ну, договорились, я надеюсь, что хозяев смогу даже до весны будущей уговорить, но это если им залог передать, хотя бы в 1000. Забавно, что никаких бумаг подписывать мы не стали, просто договорились, что за мужиками я приеду где-то в мае, а их семьи перевезу уже ближе к середине лета, так что, пока не сошел снег, и пока купец Левенцов не выяснил, что же я ему продаю, я отправил в Тулу остатки масла, затем еще съездил к Игнатьеву, отдал ему 500 в красивых кругляшках желтого металла и захватил сразу 6 мужиков. Эти просто бобылями были, им потом семьи перевозить не требуется, а общежитие я им найду. Лирическое отступление. Это такое место, где герой как бы лирически размышляет, раскрывая читателю свою сущность и намерение. Как, например, Лев Толстой через знаменитые размышления Андрея Болконского сравнивает его с дубом. Мужиков я не просто так забрал. Примерно в 3 верстах от Павловки была невысокая гора, из которой когда-то выкопали камни для постройки фундамента барского дома. Хорошие камни, мужики сказали, что жирновые, но мне было достаточно того, что они в воде не размокали. Выдал новичкам кайла, пару ломиков, и отправил камень ломать. Это оказалось просто, так как мужики сдавались в аренду вместе с конями и телегами. И те, и другие довольно хреновыми оказались, но натаскать камня на фундаменты будущих изб смогут. А кем же с Авдеем смогли? Новички, лишь увидев, в каких избах у меня живут мужики и бабы, слегка удивились, а когда Авдей сказал, что без каменного фундамента и дощатого пола барин избы ставить не велит, прониклись уважением, если не ко мне, то к моим распоряжениям. По крайней мере в середине мая они 6 каменных фундаментов выложили. Мои планы на год грядущий, в смысле на грядущий год сельскохозяйственный, были довольно грандиозными. Понятно, что второй раз загнать подсолнечное масло по рублю за литр вряд ли получится, но копеек по 20, дело вполне реальное. Если мне нужно 10 тысяч рублей, то масла потребуется продать 50 тонн. Не очень-то и много, но в моих условиях, очень даже дофига. В хороший год семечек с гектара получается по паре тонн, в плохой, ну, пусть будет вдвое меньше. Тонна с гектара, а из тонны семечек получается 0,5 тонны масла, то есть засеять нужно 100 гектаров. Мужиков, которые будут эти поля засевать и косить, нужно кормить, следовательно им потребуется, они в основном еще и семейные, значит им потребуется хотя бы картошки по тонне на душу. 25 тонн, но с картошкой проще, в пересчете на гектар прошлый год дал мне около 40 тонн, а в этом мне картошки как раз гектар засадить и хватит. Подъемно, но одной картошкой сыт не будешь, то есть будешь, если другой жратвы нет, однако меню лучше поразнообразнее иметь, так что сюда же и морковку, и капусту. Кстати, узнал я, что такое серые щи и серая капуста, и нам такой хоккей точно не нужен, так что капусту будем растить строго белокочанную, и брюкву, и репу тоже, и тыкву в ассортименте, ну и пшеницу с рожью, куда же без них-то, значит засевать всяким нужно уже гектаров 200. А то и больше, если одна лошадка может, плугом, не сахой, за день вспахать 0,5 гектара, а на посевную уходит 10 дней, то в поле нужно послать минимум 40 лошадей, а это, 40 мужиков и баб, в смысле 40 мужиков и 40 присущих им баб, не считая тех, кто пахарей будет кормить и поить. Про 40 плугов я вообще молчу, потому что деньги любят тишину, вот я их так тихохонько и тратил. На одном тульском заводике я заказал 0,5 сотни лемехов, по 3 рубля за штуку, на другом, столько же отвалов, по рублю. Но даже если эти конкуренты друг с другом информацией бы поделились, то сделанный ими совместно плуг никто бы, будучи в здравом рассудке, покупать и тем более юзать не стал. потому что землю пахать этим плугом невозможно в принципе. Ну, пока к нему предплужник не привинтить, которые для меня делались в совсем другой мастерской. Ну а то, что с винтами было очень грустно, меня не остановило, я все эти железки друг с другом просто склепал. Да, хреново и да, ненадежно, но уж 10-то дней они хоть как-то продержатся, а там хоть трава не расти. То есть трава-то расти, а плуги я или сам починю, или новые куплю. Недостающих же мужиков с бабами я просто взял в аренду, причем по-настоящему в аренду. Жила неподалеку помещица Сорокина, имеющая почему-то именно 40 дворов. И баба была очень хозяйственная, у нее только под хлебами было чуть больше 400 десятин. Но случился у нее прошлой осенью отрицательный прирост поголовья тягловой скотины. Конюшня большая сгорела и почти все лошадки проявили негативную тенденцию выживания. Ну я с ней и договорился. Сколько ее мужиков у меня 10 дней отработают, столько уже моих лошадей 10 дней ее поля пахать будут. Наталья Филипповна Сорокина мне нравилась больше всех из тех помещиков, с кем я успел познакомиться. Она жила одна, овдовев в процессе Бородинской битвы, а две ее выживших дочери давно вышли замуж и уехали. Но скучать ей было некогда, за хозяйством следила. И особенно мне нравилось то, что за крестьянами она тоже ухаживала. У нее мужики и бабы барщину отрабатывали по 6 дней в неделю, у прочих всех по 3 дня, а у нее по 6, и поэтому лишь в ее поместье крестьяне выглядели сытыми и ухоженными. Потому что у прочих помещиков крестьяне 3 дня в неделю работали на свой прокорм, а в Тульской губернии простой мужик прокормить себя с семьей возможности не имел. Сорокина же четко выполняла закон, по которому в число обязанностей включался и прокорм своих крестьян в тяжелую годину, а так как сейчас любая година была тяжелой, мужикам для дополнительного прокорма оставались лишь огороды, хотя и за тем, что, как и когда они там сажают, Сорокина следила, а все злаки выращивались исключительно на барских полях, обрабатываемых по науке, ну, как нынешняя наука рекомендовала, и урожаи у нее постоянно выходили почти вдвое большие, чем у соседей. В том числе и потому, что лошадки у нее были отборные, мужики с их помощью пахали куда как лучше, но вот то, что все лошадки у нее обитали в одной большой конюшне, в конце концов и вышло ей боком. В деревне мужицких лошадей осталось после пожара лишь 2 штуки. Понятно, что в ее амбарах зерна еще на год прокорма всей деревни хранилось, но если можно такой хорошей тетке помочь, с большой выгодой для себя, то почему бы и не сделать доброе дело. В общем, 1 мая у меня пахота закончилась вместе с посевной, мои мужики под руководством Акима, Авдея и Матрены Соленой, которых я еще в прошлом году лично обучил, пошли сажать картошку, а бабы приступили к постройке жилья. Когда фундаменты уже стоят, с такой работенкой и бабы справятся, потому что бревна ворочить не надо, то есть иногда надо, но на ворочение бревен каждый день 2 пары мужиков освобождались от полевых работ, а все остальные печки, они к зиме нужны, а переставлять опалубку, засыпать в нее землю и потом долбить ее колотушками, да что там, даже известь жечь — дело для сытой бабы нетрудное. А у меня все бабы, как и мужики, и дети, конечно, были исключительно сытыми, без особых разносолов, но уж картохи от пуза или тыквенной каши каждому доставалось, а в качестве источника белка в обязательном порядке суп гороховый, с копченостями. В последнюю поездку в Тулу я купил 2 свиней, они по рублю сейчас стоили, и их по очереди забили. Ну а чтобы мясо быстро не испортилось, прокоптили как следует. То есть это я знал как следует. Жизнь в одном помещении с реконструктором многому интересному учит. Короче говоря, избы я велел строить землебитные, и бабы с этим справлялись достаточно неплохо. А дети, времена нынче не те, чтобы детки простаивали, они лепили из глины черепицу. И к середине лета Павловка превратилась в очень неплохую такую деревеньку, я бы даже сказал, почти швейцарского вида. Но это все крестьяне без меня делали, а я тем временем потихоньку ваял 2-ю маслодавку и развлекался с Матрёниной матерью. Оказалось, что Авдотья в процессе скрашивания серых будней отставного поручика обучилась французскому, причем теперь уже довольно прилично на языке бывшего противника лопотала, потому что ее языку обучал настоящий француз, служивший в то далекое время воспитателем у сыновей соседа. Потихоньку вражеский язык и я освоил, а заодно узнал, почему Александр Григорьевич почти не просыхает. Пить он начал сгоря, после того как все 3 сына его погибли в войну. Осень меня порадовала, и хорошим урожаем, и полученной выручкой. Как я и предполагал, цену на масло пришлось снизить, но всего лишь втрое, так что у меня в кармане зазвенело уже чуть больше 12 тысяч. Это уже после того, как я за новое поместье заплатил, получив, кроме 237 крестьянских душ и 1100 десятин пахотной земли, а в придачу почти столько же лугов, чуть больше лесных угодий и, отдельно заплатив, причем в казну, всего лишь 1500, причем ассигнациями, 900 десятин пустоши. Пустошью сейчас и здесь называлась территория, изрезанная оврагами и покрытая болотами и черным лесом, то есть всякой ольхой, черемухой и дикими яблонями. Ну и березами, конечно, я из-за берез эту пустошь и прикупил. А еще я прикупил коров и овец. Местные коровы на рынке осенью продавались совсем дешево, от 3 до 5 рублей, но они были настолько местные, что их я даже смотреть не стал. Матрена сказала, что молока с них в день надоить можно литров около 5. Один тульский помещик разводил коров аглицких, каких-то бежевых, и они и размером были раза в 2 больше местных, и молока давали вдвое больше, но помещик за каждую хотел получить по 100 рублей серебром, а потому и импорт меня не привлек. Но Авдотья сказала, что в Алексине на ярмарке бывают коровы холмогорские, которые уж больно хороши. Ну, съездил я туда, поглядел на этих коров. Типичные галштинцы, я таких в деревне у Витькиной матери много видел, и много хорошего про них слышал. А раз коровки шли всего-то по 20 рублей, то почему бы и не купить их десяток другой. Бык, правда, обошелся мне уже в 60 рублей, но без быка у коров и молока не получается, а насчет местных бычков, которых можно купить рублей по 15, я даже и думать не стал. То есть подумал, что крепкая холмогорская коровка такого плюгавого быка к себе и не подпустит, да и зачем мне породу портить. Про овец мне Петр Петрович подробно рассказал. Были здесь овцы шубные, и самые лучшие из них, романовские, стоили от 2,5 до 3,5 на серебро, а баран, в районе 5 рублей. А еще были какие-то саксонские, эти стоили уже в районе 7-8 рублей, причем независимо от пола. По его рассказу я понял, что саксонские – это какие-то тонкорунные овцы, и решил их десяток взять на развод. Что оказалось не очень-то и просто, за ними чуть ли не в Москву ехать пришлось, не мне. Зато в целом я скотиной основательно так затарился, глядишь, года через 2-3 и полушубок себе справлю, если мужики мне скотину не загубят. Честно говоря, меня несколько удивило то, что хорошая овца стоила больше, чем плохая корова. Но Игнатьев и в этом мне глаза раскрыл. Сейчас корова все же рассматривалась не как молочная фабрика, а как производитель транспортно-силовой установки под названием «Вол», причем вероятность получения вола составляла процентов 15, а овца сразу становилась и источником шерсти, и мясо из нее быстрее получалось. А еще овца была ценным источником важнейшего товара – овечьих кишок, из которых делались струны для музыкальных инструментов. Продолжение завязки, в которой герой продолжает бороться, с большим, но переменным, успехом, с судьбой. У меня уже 3 здоровенных землебитных сарая были заполнены отличным березовым угольком, да и из шахты руды уже под 100 тонн мужики достали. А я смотрел на все это богатство, ходил вокруг домны и, вздохнув, уходил обратно в дом. Как должна печь работать, я прекрасно помнил, но накопленного сырья мне хорошо, если на неделю хватит, а потом, внимательно подсчитав трудозатраты на добычу всего запасенного, я осознал, что для обслуживания даже этой крошечной домны мне потребуется человек 500. Но к Рождеству до меня дошло, что из уже сделанных запасов я смогу сварить 50 тонн чугуна. Весит чугунок класса семейный килограмм 5, то есть можно постараться и отлить 10 тысяч посудин. Тут глиняный горшок для варки на рынке стоит копеек 30, так что чугунный можно попробовать и по рублю толкнуть. А если его покрыть изнутри еще и эмалью? Для эмали нужна бура, или, на худой конец, борная кислота, но проведенный в 2 аптеках Тулы опрос показал, что здесь таких слов еще не знают. То есть слышали первое, но аптекарь, немец, был убежден, что это что-то такое, что можно купить где-то в Италии, причем неизвестно где конкретно. Ладно, нет борной кислоты, обойдусь без нее. Правда, воспроизведенный когда-то Витей древний рецепт позволял сделать эту эмаль только гнусно-бурого цвета, а покрытую такой эмалью кастрюлю категорически не рекомендовалось нагревать больше, чем до 120 градусов. Запускать печь в мороз, наверное, дело не самое умное, но для сельской местности сойдет. В особенности с учетом того, что я эту печь еще целый год улучшал, так что она теперь стояла внутри довольно приличного по размеру кирпичного сарая, который вдобавок еще и обогревался тремя кауперами, стоящими вдоль одной из стен. Хреновыми кауперами, сделанными без единого гвоздя, в них даже заслонки были из глины обожженной, но я все же рассчитывал, что они одну кампанию выдержат. Все же у меня эта кампания вряд ли больше двух недель продлится. Перед пуском печи еще две недели я тренировал мужиков, причем не столько собственно работе с печью, а беспрекословному и быстрому исполнению моих приказов, а затем глубоко вздохнул и чиркнул зажигалкой. Да, за все это время я умудрился не потратить ни капли бензина из фирменной фляжки, но почему-то решил, что сейчас настала пора. Печь прогревалась неделю, затем в нее начали потихоньку сыпать руду, а еще через три дня пробили ледку, и в заранее подготовленный ковш вылилось, по моим прикидкам, тонны две чугуна. И из этого, выстроенного все же из огнеупорных кирпичей, ковша я успел разлить по формам хорошо если четверть, потом жидкость чугуна стала резко уменьшаться. Впрочем, я и такую пакость предусмотрел, в ковше внизу пробили уже вторичную ледку и остатки металла вылились в формы, приготовленные для традиционных для сейчас чушек. Оценив нанесенный ущерб, я решил, что все же слегка погорячился. Последние двое суток я практически не спал, так что дальше следить за печью и управлять мужиками у меня просто сил не осталось. Так что еще через день, после того, как еще одна порция чугуна вылилась в ковш, я решил печь гасить. А еще через сутки, когда я уже более-менее выспался, пошел выковыривать из форм то, что получилось. Ну что, даже очень древняя по конструкции печка, но уже с кауперами, это все же вещь. Чугун неплохо перегревается, хорошо льется. Так что, если даже не считать с дюжину бракованных отливок, причем из-за плохо изготовленных форм, у меня вышло 216 очень неплохих 4-литровых чугунков. Чугунков у меня получилось 207. После того, как из них выковырили формовочную смесь, оказалось, что 9 тоже можно смело отправлять в брак, настолько кривые они получились, то есть кривобокие. Иными словами, у них одна стенка вышла заметно тоньше дугой, настолько заметно, что тонкая часть скорее всего треснула бы при ударе ложкой. Насчет эмалирования этой замечательной посуды я решил пока не заморачиваться. Отожгли, обмазав посуду маслом, и тут же поехали в Тулу их продавать. Недостатком моего положения можно было считать то, что разрешение на торговлю было выписано только на меня, а посылать в относительно небольшой город каждый раз разных Никит было не очень разумно. Все же, как я и сам смог убедиться, местная полиция работала неплохо, очень неплохо. Эту бумагу у меня в городе полицейские требовали только первые два раза, а затем просто на меня взглянув, молча кивали головой. Ну да, моя прекрасно выбритая рожа несколько выделялась из общей массы народонаселения, но ведь у городовых может и вопрос возникнуть, как это у голобородого мужика так быстро отрастает густая борода. С продажей чугунков все получилось еще быстрее, чем с маслом. Пока я с четырьмя мужиками приехал, не самому же разгружать два воза тяжелого металла, пытались как-то воткнуть наши мобильные прилавки в торговый ряд на местном базаре, к нам подошел какой-то, судя по одеже, купчина. «Французские котлы?» — поинтересовался почему-то он. «Нет, не французские», — ответил я, причем ответил не сразу. Меня сама постановка вопроса слегка удивила, и я ее секунд 15 просто обдумывал. Этот вопрос в Туле, где чугун плавили на каждом углу, меня всерьез в тупик поставил. «Значит, аглицкие?» «Нет, мои». Теперь завис купчина, но вскоре к нему вернулась способность произносить осмысленные слова. «Сколько просишь?» Мне такой неспешный разговор с театральными паузами почему-то понравился, и я, очень не спеша и растягивая слова как прибалт из анекдота, озвучил ответ. «За каждый по рублю. Беру все». Радостно и совершенно без задержки вскричал первый встречный покупатель. Что-то подозрительно, уж не продешевил ли я. Я не закончил говорить, так же медленно и опять растягивая слова, тут же добавил я, и по 85 копеек. Так по рублю или по 85 копеек, по одному рублю и по 85 копеек вместе, а не или. А если все возьму, по рубь с полтиной отдашь, если все вместе, то по одному рублю и 80 копеек вместе, за каждый котел. Торговались мы долго, минут, наверное, 10, с окончательно сошлись на цене в рубль 72 копейки. Можно было бы еще 3 копейки выторговать, и в этом я точно не сомневался, но сильно боялся, что во второй половине дня дорога сильно подтает и домой придется ехать по грязи. Так что я взял у купца четвертной билет в качестве залога, предупредив, что если он через час максимум свои телеги не пригонит, то залог я не верну, а чугунки продам другим людям. Купчина пообещал, что будет тут через полчаса, но все равно позвал городового и, сунув ему в руку полтину серебром, попросил присмотреть, чтобы мы не открыли тут торговлю до его возвращения. Ну, когда у телег появилась охрана, можно и не мерзнуть. Так что я тут же поинтересовался у полицейского, где тут можно приятно отобедать. Если вы, Никита Алексеевич, только сами отобедать желаете, то лучше всего в трактире Шемитова на Пятницкой. Но, сами знаете, мужиков там не жалуют. А с чего ты взял, что меня зовут Никитой Алексеевичем? Ну, барин, других-то, кроме вас, кто мужиком бы прикидывался, небось во всей губернии нет, улыбнулся в усы городовой. Но вы не беспокойтесь, мы с понятием, никому о том не скажем. Да, я как-то упустил из виду, что с бритой рожей и без военного мундира тут только помещики шастают, да и то из самых зажиточных. Купить личного бродобрея стоило в районе 1000 рубликов на серебро, а к городскому кауферу не набегаешься. Видя мои мучительные размышления, сопровождающие мужики, несколько неверно их интерпретировав, высказали свое мнение по данному поводу. «Барин, ты иди, откушай, а мы поснедать с собой взяли, нам трактир без надобности. А купец подъедет, то мы тебя позовем, тут недалече». И, когда я все-таки направил свои стопы в направлении Пятницкой, кто-то из них напомнил. «Ты это, барин, Матрёне пряник купить не забудь, там лавка Белолипецкого как раз напротив. Да уж переубедить мужиков мне, похоже, не удастся. Эта мелкая зараза относилась ко мне вообще без всякого уважения, искренне считая, что никаким барином я на самом деле не являюсь. А ее Александр Григорьевич официально дочерью признал, она была его первым послебрачным ребенком и первой его дочерью. Ее мать, когда начинала учить меня французскому, поначалу меня до одури боялась, но когда увидела, как Матрена на меня орет, тоже страхи все отбросила и тиранила не хуже, чем в свое время англичанка в старой моей школе. По крайней мере и интонации, и даже выражения были практически теми же, но окружающие, за исключением, разве что Алены, были убеждены, что у меня с этой инфекцией отношения особые. Иначе зачем бы я ее грамоте так старательно учил? Ну, допустим, грамоте я и Алену учил. Люди грамотные всегда нужны, чтобы на них переложить изрядную часть своих забот. А делать в темную первую мою попаданскую зиму все равно было нечего. Настолько нечего, что теперь и Авдей с Акимом вполне себе читать и писать умели. Кстати, теперь у меня детишек завелось 4 с лишним сотни, так что хватит Матрёне меня тиранить, пусть детишек учит. И Алена тоже пусть учит. Она была на 3 года младше Матрёны, но габаритом ее чуть ли не перегоняла, хотя фигура у нее пока еще оставалась совсем девчачья, а насчет тяги к знаниям, так и вовсе на голову ее превосходило, и очень полюбила читать книжки. Правда, с последними было у меня практически никак, но в Туле я, не специально для нее, а вообще для всех детишек, купил 5 книг, томик стихотворений Жуковского, отдельную книжку его же Светланы, букварь, книжку какого-то Батюшкова со стихами и прозой и 2 тома истории государства российского Карамзина. Меня при этом удивило, что и книжка стихов Жуковского, изданная еще в 15-м году, и книжка Батюшка 18-го года издания были абсолютно новыми, в них даже страницы были не разрезаны. А Светлана вообще была скорее всего пиратским изданием, там не был указан ни издатель, ни год выпуска книжки. Но книжки эти Алена буквально до дыр зачитывала, так что ей я бы еще Карамзина купил, а не пряник. Тем более что торговец пообещал оставшиеся 6 томов мне привезти к лету. На обратном пути домой мужики бурно обсуждали выгодную сделку, ведь почти на 350 рубликов наторговали, и радовались, за меня радовались, что я так ловко цену почти удвоил, ведь рубль за котелок я хотел получить исходя из цены на чугунную сковородку, которых в хозяйстве уже 4 завелось, но мужики уточнили, что рубль – это цена тульской чугунки, а французская, она уже 3 рубля стоит, причем на серебро. Понято, что опять я в торговле сам себя обманул, но кое-что из этого обсуждения я для себя вынес, услышав, как мужики обсуждают дальнейшие торговые перспективы. Чугунок отлить – дело хлопотное, но все же доходное. А что в чушки ушло, так и их продать с выгодой просто. Там чушек сколько вышло, пудов 200, почитай 300. Ежели в завод их продать, даже не по 28 копеек, а по 25. 28 копеек, это за что, не удержался я, так за чушки. Пуд нынче по 28 копеек на торге идет, а по 25 в раз все без торга купит. Ага, я тут 2 года наизнанку выворачивался, а, оказывается, чугун в чушках в Туле по 28 копеек за пуд продается. За рубль можно чугуна купить для дюжины чугунков, которые по 2 рубля с руками оторвут. У меня в голове возникали разные слова, касающиеся альтернативной одаренности отдельных попаданцев. Но все они казались не полностью соответствующими открывшейся картине бытия. Ладно, все равно чугун у меня уже есть, а чтобы его все же превратить в элитную посуду, придется в огранку устроить, и побольше народу обучить формы для чугунков делать, а вот клеймо на дне этих чугунков с буквой «Н», украшенной завитушками, которое я тупо срисовал с хранящейся у меня грамоты от реконструкторов, нужно на каждой форме повторить. На самом деле это была все же русская «Н», но парень, который мне вензель рисовал, настолько творчески подошел к задаче, что спутать было несложно, а сейчас, когда все иностранные чуть ли не втрое дороже такого же, но отечественного, это будет крайне невредно. Но это, дела далекого будущего, а сейчас займусь-ка я реализацией давно уже придуманного плана обеспечения личной безопасности. Ведь почти все необходимое у меня давно уже есть. Однако в первую очередь я все же занимался обустройством. Землебитное убожество, поставленное на старом фундаменте, я распорядился срыть, и мужики поручение успешно выполнили, использовав смесь земли и извести на возведение стен для собственных изб, конечно. Так что теперь никто не мог мне помешать дом на этом фундаменте поставить нормальный, потому что даже печь для изготовления портландцемента уже была выстроена. Как его получать, я мелкой заразе расписал очень подробно, и, вернувшись домой, первым делом отправил ее следить за этой печкой, а затем и за качеством полученного в ней результата. По крайней мере отдохну от нее недельку-другую, ведь в такой одноразовой печке процесс занимал, если я правильно запомнил Витины рассказы, примерно с неделю и столько же уходило на добычу из нее готового клинкера. Сам я занялся постройкой в огранке, а Акима я отправил строить еще одну печь, на этот раз горшковую. Мы с ним обсуждали проект этой печки уже больше года, правда изначально я думал в ней фритты варить, но раз чугуны и без эмали на расхват идут, то сварю-ка я в ней что-то более полезное для моего истощенного организма. Дров я жег очень много, золу корректно перерабатывал, а чтобы сделать неплохое, ну, или хотя бы относительно прозрачное, стекло, много не надо. То есть нужно-то дофига всего, и прежде всего знания, но знания у меня были, и даже личный производственный опыт был. Мне еще лет 10 было, когда с Витькой для Светки стеклянные бусы делали к свадьбе по древнеегипетской еще технологии. Ну а кроме знаний нужны горшки, да не простые, а золотые, в смысле трудоемкости изготовления, как пояснил мне дед Михей, и не потому что очень дорогие, а потому, что для их изготовления ему придется отложить выделку других горшков, простых, которыми, как я понял, покрывались почти все подушные, которые платил в казну Александр Григорьевич. С этими налогами, оказывается, все тоже непросто было. На душу, то есть крепостного мужского пола, независимо от возраста, нужно было в год отдать 1,5 рубля серебром. Но платежи принимались почему-то исключительно ассигнациями, по официальному курсу 3,5 бумажками за 1 серебряный рубль, что при рыночном курсе 4:1 было помещикам выгодно, поскольку оброк крестьяне ему несли именно в бумаге, ведь медики шли тоже по бумажному курсу. А Михей был представителем редкой профессии горшочник, так что его продукция в Туле шла неплохо. Как я понял из объяснений самого Михея, разница между горшочником и гончаром была такая же, как между столяром и плотником, потому что сделать крынку много ума не надо, а вот горшок, который в печь ставится и в котором еду варит, изделие совсем иного уровня мастерства. И если горшок на рынке легко уходил за 30 копеек, то для покрытия расходов свиньи на Михею нужно было за год продать где-то 250 таких горшков. А когда есть руки и тайные знания, то за день можно один горшок изготовить, а вот на то, что я у него заказал, может и 10 дней уйти, и месяц. Я же попросил не горшок в четверть слепить, который в печке со щами не треснет, а емкость в четь, которая не лопнет даже накаляясь до красного свечения. 4 таких емкости. Ты пойми, Никита, говорил мне Михей, сидя на крыльце своего дома, я бы твой заказ с интересом исполнил, но вот Александр Григорьевич подушные ежели не заплатит, то полдеревни уйдет в казну. Заплатит, я ему денег не то что на все свиньино дам, я на всех, кто нынче за ним числится, вдвойне оплачу. А ежели ты мне горшки эти сделаешь, то из сдачи тебе дом выстрою не хуже, чем у моих мужиков. Сам Михеич, как представитель редкой профессии, жил даже не в деревне, а слегка на отшибе, поближе к каким-то глиняным ямам и трем своим гончарным печам. И даже не потому, что ему так хотелось, а потому, что его сами мужики выселили, опасаясь возможного пожара, ведь когда он свои печи топил, они были подземными, только трубы наружу торчали, искры из труб метров на 15 вверх летели. Не все время, а только пока печь раздувалась, но много ли нужно соломенным-то крышам, так дом-то у меня есть, любому в деревне на зависть. Крыша тесовая, окна стеклянные. Мне и такого хватит, а Марфа точно дом менять не пожелает. Так небольшой дом-то, а куда нам больше-то? Михей, я детей твоих выкуплю и сюда привезу, и внуков, обещаю. Может не сразу, но обязательно выкуплю. У Михея, может быть потому, что жил он получше всех прочих мужиков свиньина, выросла, то есть в детстве не померла, 3 сына и 3 дочери, но отставной поручик их всех продал. Правда, относительно недалеко, Михею даже иногда удавалось их навещать, не всех, но 2 дочерей и 1 сына он даже смог повидать за последние 3 года, а приветы ему от детей вообще каждый год передавали, так что он уже знал, что и внуков у него довольно много, но вот сколько точно. Ну ежели так, Никита, для твоих горшков мне обратно новую печь ставить придется, Акима не предлагай, он нужную печь сделать не сможет, он же печник, а не горшочник. А вот 4 мужиков с лопатами твоими железными ты мне пришли, я так думаю, что глубиной печь сия будет сажени в 3. Сам-то я уже вовсе старик, мне такую и не выкопать. Вообще-то старику было, я это у Александра Григорьевича специально выяснил, 47 лет, а жене его 45, и она была самой старой бабой в деревне. Но Татьяна Ивановна Пильцер в 68, снимаясь в женитьбе Фигара, выглядела куда как моложе. Впрочем, когда Михей рассказал ей, почему он бросил лепить горшки, она вся расцвела и даже вроде как помолодела. И насчет постройки нового дома возражать не стала. Какая сука сказала, что стекло Колову не прилипает. То есть Колову-то оно действительно не прилипает, а про окись олова просто никто не говорил, и про то, что олово окисляется быстро, не говорил, и что эта окись сверху расплавленного олова часто комками плавает, тоже. Так что стекла для будущих окон у меня получились прозрачными все же местами. Впрочем, и это не ахти какая проблема, если есть много мужиков, которым делать особо нечего и есть окись железа. У меня зародилось подозрение, что хотя бы к следующему лету у меня получится окна в новом доме все же застеклить, если кого-то к этим мужикам приставить, которые стекла полируют, чтобы они все же полировали, а не Ваньку валяли. Впрочем, чтобы мужики работали, надо к каждому по такому надзирателю приставить, а еще к надзирателям своих надзирателей добавить, чтобы первые с мужиками не сговорились вместе дурака валять. Каким образом все хоть как-то работало у Петра Петровича, я вообще не понимал, зато понял, почему новые хозяева возжелали имение продать. 200 с лишним душ, 200 семей с мужиками и бабами давали доходу, после выплат всех положенных налогов в казну, чуть больше 500 рубликов в год. И это при том, что почти всех мужиков Игнатьев еще и зимой на заработки отправлял. Большей частью сдавал в аренду на тульские металлургические заводы, причем брал по 5 с рыла, однако изрядную часть таких дополнительных доходов ему приходилось тратить на прокорм крестьян, которые сами себя прокормить оказывались не в состоянии. Почему? Тоже понятно было. Земли после многих лет нещадной эксплуатации плодородие утратили, урожаи собирались настолько убогие, что их и урожаями-то назвать было стыдно. Но теперь, надеюсь, что-то исправится. Я все же половину своих плугов отправил Игнатьеву, там поля уже всерьез вспахали. Опять же картошки много посадили, тыкв и помидор. Конечно, помидоры на хреновой почве урожая не дадут, но их в 3 управляемых Игнатьевым деревушках посадили все же на хорошо удобренные грядки. Относительно хорошо удобренные, ведь удобрения было не очень много, да и очень они были своеобразными. Остатками от селитряниц, то есть почти без азота. А вот селитряница Игнатьев большие закладывал в каждой деревне, из продажи селитры в казну тоже некоторую денежку, нужную для прокорма пейзан, получал. Раньше получал, а теперь будет получать с продажи подсолнечного масла, ну, некоторое время будет. Потому что 8 пудов селитры, которую он приготовил для продажи в казну, я у него забрал. Не на удобрение, и не для изготовления пороха, насколько я помню, из этой, кальциевой что ли, селитры порох получается вообще никакой. Просто мне пришлось заняться химией. В школе я химию любил, потому что химия позволяет простому человеку приобщиться к изготовлению чего-нибудь вонючего или взрывающегося. Что-нибудь очень вонючее хорошо нечаянно врагу на книжку случайно пролить, на бумаге воняет дольше, а взрывающееся, положить под ножку стула той же училки химии, например. Только при этом нужно очень тщательно соблюдать технологию, технику безопасности и все же науку эту досконально изучить, чтобы после того же взрывчика не осталось никаких следов. Если пропитать бумажку азидом серебра, например, то после взрыва бумажки уже не будет, но будет белое облачко серебряной пыли, а это след. А вот если этого азида самую капельку накапать на хорошо нитрированную промокашку, то следов вообще не остается. К чести училки, она от таких взрывов не подпрыгивала до потолка, а если и ругалась, то исключительно если следы находила. И обучала нас, дураков, как все сделать правильно, ну, скорее всего, чтобы мы по дурости себя не взорвали или не отравили. Не знаю, насколько правильной была ее методика обучения, но из класса, если я не ошибаюсь, в химические институты почти половина выпускников поступила. Кроме меня, конечно, я-то по химии только про взрывающееся всерьез проходил, но для получения всего взрывающегося, я так думаю, обязательно нужна азотная кислота, которую вполне можно сделать из любой селитры. Ну, это если есть кислота серная, а в Туле оказалось несложно купить сколько угодно, в разумных пределах, купоросного масла. Для меня разумным пределом оказалась порция в 2 пуда, просто больше ее в городе в тот день не нашлось. Правда, когда я расплачивался за покупку желтенькими блестящими пятерками, мне тут же пообещали, что нужные мне 50 пудов доставят уже до Рождества уж точно, причем сразу к дому подвезут. Ну доставит, так доставит. А мне пока для опытов и 2 пудов хватит. Половину потрачу на изготовление кислоты азотной, а другую половину, тоже знаю на что потратить. На опыты, ведь с окончания школьной химии столько времени уже прошло, навыки восстанавливать надо. На досуге навыки буду восстанавливать, если этот досуг хоть когда-нибудь образуется. Потому что первым делом я все же озаботился постройкой вагранки, затем отлил из чугуна разные экзотические детальки, доработал их, согласно русской традиции, напильником, и получил достаточно мощный масляный пресс. Достаточно мощный для того, чтобы переработать новый урожай подсолнуха. Как я и предполагал, цена на подсолнечное масло уже упала до 20 копеек серебром за килограмм, но народ уже осознал, что это масло не прогоркает гораздо дольше, чем даже оливковое, но в разы оливкового дешевле, и по вкусу ничуть не хуже. Так что продать весь урожай масла у меня затруднений почти не вызвало. То есть одно затруднение вызвало, но с самим маслом или с торговлей не связанное. Рафинирование я все же производил в одном единственном, и очень тайном, месте, а чтобы из единственного места вывести 500 тонн продукта, потребовалась качественная дорога. Не сказать, что мужики были счастливы, когда я приказал эту дорогу выстроить, но, вероятно, моя репутация в мужицкой среде уже устоялась и дорогу, относительно ровную, до Тульского тракта они выстроили. И поехало по ней масло в бочках. На рынке появилось подсолнечное масло и от других производителей, наворовали у меня семечек на посев, ведь у меня корзинки были в диаметре раза в 3 больше нынешних, а такое не только не заметить очень трудно, но и не украсть практически невозможно, причем его продавали уже по 30 копеек на ассигнации за литр. То есть втрое дешевле даже конопляного, но на мой бизнес конкуренты вообще никак не повлияли. Потому что они продавали масло мутное и вонючее, которое и зимой через месяц могло прогоркнуть. И фактически они мой бизнес помогли еще больше продвинуть. Я скупал у этих конкурентов все масло, до которого мог дотянуться не привлекая внимания, а затраты на его рафинирование были куда как меньше, чем приносимая этим делом прибыль. Зато с денежкой стало получше. Настолько получше, что я зашел к Свинину. «Александр Григорьевич, Я тут подумал, что вам несколько неудобно в старом мундире ходить, вид у вас не очень статусу соответствует. Надо бы новый построить. Никита Алексеевич, ты, как совсем уж дремучий мужик, думаешь, что у меня денег куры не клюют? Мундир построить, это... Да мне просто в Тулу к портным ездить уже тяжело, вот. Поэтому я и портного захватил, самого погожего привез с подмастерьями. Так мундир-то рублей в 200 станет. 300, я уже обо всем договорился. Потому как если я у тебя мужик, то мне обидно, что барин в обносках ходит, а если дворянин, то мне стыдно, что герой войны и отец трех героев, за державу жизнь отдавших, мундир справный себе позволить не может. Будем считать, что я или оброк мундиром тебе уплачиваю, или отдаю дань уважения герою войны. Кстати, а дом обновить не желаешь? В Павловке мужики господский дом достроили, сейчас им особо делать нечего, так что и тебе не хуже поставит, а даже и получше, так как умения набрались. Я так думаю, тебе приятно будет, если все соседи позавидуют хоть в этом. А тебе с того какая корысть, если кто при деньгах позавидует, то я же на постройке для них еще больше заработаю. Разве что так, а знаешь, строй. Еще одно лирическое отступление, в котором герой повествует о некоторых странностях века текущего и спешно раздумывает о том, как бы нахлобучить побольше лохов, используя упомянутые странности к своей финансовой выгоде. С приглашением лучшего портного Тулы с подмастерьями в глухомань проблем вообще не было. Сейчас ремесло это было строго сезонным. Одежду тут шили с марта по начало лета и с конца сентября по декабрь, то есть к Пасхе и к Рождеству. А подручных в любой деревне нанять было несложно. Тут с иголкой и мужики, и бабы были на «ты». А еще почти в каждой деревне были свои портные, причем, как правило, именно мужики, обшивавшие и свою деревню, и окрестные города. Например, в Водоеве портных, именно городских, не было, но горожане голыми не ходили, ибо такие деревенские портные и сюртук были вполне способны пошить приличный. Опять же, мода тоже никуда не спешила, а вот я старался поспешать. Старушка Сорокина, конечно старушка, ей уже почти 50 было, после недолгих переговоров продала мне свое поместье, все три деревеньки продала, на очень удививших ее условиях, но с радостью, когда она в эти условия вникла. По договору продажи за ней оставалось пожизненное право проживания в господском доме, причем не старом, а новом, по моему проекту специально для нее выстроенному к следующей осени, или в специально для нее же выстроенном доме в Водоеве. Пожизненная рента в размере среднегодового чистого дохода с поместья за последние 10 лет, и никаких забот по хозяйству, ну, если сама не пожелает что-то сделать. Для развлечений ей оставался садик на 10 десятины, за счет корпораций, конный выезд, дежурный конный выезд, летом подрессоренная бричка, а зимой – сани. Ну и 2800 рубликов серебром, собственно, платы за поместье ей лишними не показались.